5. В голубоватых сумерках они проехали Арбат, миновали затихший до утра Смоленский рынок, церковь Смоленской Божией Матери, харчевню с ней рядом, низкие окна, которые уж светились тусклыми огнями, и свернули на Плющиху. Во дворах позади домов видна была темная зелень садов. В неурочный час где-то начал было кричать петух, но тут же замолчал, словно устыдившись своей ошибки. «То-то же!» — назидательно буркнул Егор. На углу Плющихи Малого Благовещенского переулка возле деревянного в два этажа дома чиновницы-вдовы Ксении Афанасьевны Калугиной коляска остановилась. Тяжело вздохнули притомившиеся за день лошадки. И Федор Петрович тяжело вздохнул, неуверенными ногами ступил на землю и некоторое время стоял, прислушиваясь к тому, что шелестело, шуршало и тихо звенело в окутавшей Плющиху тишине. Со стороны Москвы-реки тянуло едва ощутимой влагой. Оттуда же из густого прибрежного ивняка доносилось редкое, как бы пробное, пощелкивание соловьев. Одиноко и редко скрипел карастель. И в звуках его прощальной тоскливой песни что-то глубоко тревожило Федора Петровича, заставляя снова пережить привидевшийся сон и ощущение одиночества, сейчас сдавившее сердце с небывалой прежде силой. Но его ждали. Надо было идти. Он отворил калитку, поднялся на крыльцо, громким скрипом каждой из трех ступенек, откликнувшейся на его шаги. Тотчас распахнулась дверь, и маленькая полная женщина в темном чепце приветливо улыбнулась ему. — А мы вас поджидаем, сударь. Это была сама Ксения Афанасьевна, сначала проводившая Газа в большую комнату с овальным столом под бархатной скатертью цвета переспелой вишни и с гравюрами пожара Москвы, полководца Кутузова, через подзорную трубу единственным глазом высматривающего, должно быть, самого Наполеона, и скачущего из опор конную рать во главе с человеком, в котором, приглядевшись, можно было по его орлиному носу признать Багратиона. Все эти произведения украшали стены комнаты. В правом углу стоял киот с едва горящей лампадой. В левом же возле окна висел портрет привлекательного мужчины во фраке лет 40-45, устремившего печальный взор на погибающую в огне древнюю столицу. На полотне запечатлен был безвременно скончавшийся супруг Ксения Афанасьевна, статский советник и большой почитатель героев 12-го года. Далее путь пролегал через узенький коридорчик к лестнице, каковая, по словам хозяйки, ведет прямо в комнаты молодых господ. Держа за перильцы, Федор Петрович поднялся на второй этаж, где перед ним оказались две двери. За одной из них слышались громкие голоса. Он постучал и вошел. В маленькой комнатке с настежь распахнутым окном лежал в постели обросший черной бородой Сергей Гаврилов. В ногах у него сидел господин Бузычкин. На стуле возле изголовья молодой человек с длинными почти до плеч белокурыми волосами, а возле подоконника, скрестив на груди руки, стоял еще один молодой человек, черные чуть на выкат глаза которого под черными же и густыми бровями выражали непреклонную твердость, зачастую, однако, свойственную людям недалекого ума. «Стать патером Печориным, доживающим свой век где-то в Ирландии!» Таковы были последние его слова, которые услышал Федор Петрович. При появлении доктора все замолчали. Гаврилов вспыхнул, приподнялся, опираясь на локти, и пролепетал: «Вы!» Господин Бузычкин удовлетворенно кивнул. «Все истинные друзья Сергея, господин Газ, вам кланяются и вас благодарят!» Он встал и церемонно склонил свою ржеволосую голову, несколько подавшись при этом на левую сторону. Поднялся со стула и поклонился молодой человек с длинными волосами, которые, надо сказать, весьма красиво упали вниз и закрыли ему лицо. И, отступив на шаг от подоконника, поклонился доктору молодой человек с черными глазами. Федору Петровичу ничего не оставалось, как отвесить обществу ответный поклон. Затем он попросил всех на время удалиться из комнаты, что все беспрекословно исполнили, шагая чуть на цыпочках. Господин Бузычкин при этом удерживал равновесие при помощи раскинутых рук. Я все вам объясню, — Гаврилов снова пытался подняться, но Федор Петрович велел ему лежать, до поры молчать. Затем в разных местах, то под сердцем, то справа, то ближе к подребею, он представлял груди Гаврилова деревянный рожок, припадал к нему ухом и, сдвинув брови, слушал частый стук сердца с неясными шумами, при диастоле, жесткое дыхание и довольно явственно различимые хрипы в легких. Со спины они звучали громче и резче. — Ложку и лампу! — громко сказал Федор Петрович, не сомневаясь, что за дверью кто-то есть. И точно. Господин Бузычкин тут же доставил ему ложку и лампу и даже вызвался подержать ее, чтобы доктору удобнее было осматривать горло больного. Вскоре лампа и ложка были отправлены назад. Вместо них появились таз, кувшин с теплой водой, полотенце, и Федор Петрович, вымыв и медленно, палец за пальцем, вытерев руки, в присутствии вернувшихся в комнату молодых господ, огласил диагноз. Неизлеченная до конца лихорадка, вновь вспыхнувшая после известного нам купания в реке. Хрипы в легких, воспаление глотки, кашель. Из сказанного следует лечение. Микстура с корнем солодки, вот рецепт. Теплое обильное питье, покой. Стакан горячего молока перед сном. Горло полоскать. Травяной настой, 3 ложки мяты на стакан горячей воды. Сублата кауза. Толтир морбус. С устранением причин устраняется болезнь. Господам понятно? 3 головы. Утвердительно кивнули. Гаврилов лежал неподвижно с закрытыми глазами. При повторении жара, упадке сил, тревожных состояниях, жар, если повторится, то сегодня к ночи. Будем надеяться в последний раз. Малиновое варенье, мед, горячий чай до пота. Причины тревожных состояний. Федор Петрович обвел всех присутствующих внимательным взором. Молодой человек ответил ему тяжелым взглядом черных глаз. Молодой человек с белокурыми волосами предпочел опустить глаза долу. В зеленых же глазах господина Бузычкина можно было заметить живое любопытство, каковое, наверное, можно было бы выразить так. «А ну-ка, что ты на это скажешь?» «Их лечит жизнь, которая их и породила. Да попробуем настойку пустырника по столовой ложке 3 раза в день». В остальном положимся на милосердие Творца. При этих словах господин Бузычкин быстро и презрительно усмехнулся. Благоприятное стечение обстоятельств и молодой организм. Спешить не будем. Спеши медленно. Господа знают латынь, посему обойдемся без перевода. Федор Петрович замолчал, откинулся на спинку стула. И мимо молодого человека с черными глазами, снова вставшего возле подоконника, взглянул в распахнутое настежь окно. Со стороны реки дул слабый ветер, чуть наклоняя вершины яблы. В светло-сизых сумерках проблескивала церковная маковка. За ней на другом берегу в темнеющей дымке едва виднелись дома и сады Драгомиловской слободы, над которыми уж показались редкие или заметные звезды. All so good. Ну, хорошо. Что сделано, то сделано. Однако, что последует после совершенного, милостивым государем Сергеем Моисеевичем, столь дерзкого вызова придержащей власти? Преступна власть! — голосом вдруг ставшим скрипучим отозвался рыжий молодой человек, упекающий в каторгу невинных людей. — Судебные ошибки? — Да, голубчик, увы. Федор Петрович неизвестно, зачем вынул из кармана деревянный рожок. Повертел его в руках и снова спрятал. Непостижимым образом возле Гаврилова складывалось все так, что господин Бузычкин отчасти превратился в Федора Петровича, а сам Федор Петрович с угрызением совести ощутил себя прибывшим на Рогожский полуэтап господином Разуваевым, требующим, чтобы все совершалось по букве закона и по предписанию порядка. Указано это изнемогающей от упадка сил женщине следовать пешком. Так тому и быть. Телега, а не желаете ли карету для нее? Но дело, Сергей Алексеевич, все-таки в сенате. Там, знаете ли, я совершенно уверен, что ни в коем случае не пройдут мимо столь очевидного нарушения закона. Ах, закон! Узкое лицо господина Бузычкина приобрело выражение, которое бывает у человека, нечаянно съевшего какую-то гадость. Закон! Брезгливо повторил он затем. Расскажи-ка нам, милый друг, обратился он к молодому человеку, по неизвестной причине не сводившему с Федора Петровича тяжелого взгляда матово-черных глаз, отчего доктор чувствовал себя неуютно. «Расскажи-ка нам, дружище Валерий, что-нибудь поучительное из практики применения русских законов». Не отводя взгляда от Федора Петровича, Валерий поскреб мизинцем белый пробор, деливший на две ровные части его волосы, и отвечал, что не столь давно все были фраппированы Христофором Христофоровичем Ховином, воронежским губернатором и генералом. — Ага! — воскликнул господин Бузычкин, как бы в ожидании чего-то любопытного. Хотя Федор Петрович голову мог дать на отсечение, что деяния воронежского губернатора рыжему молодому человеку прекрасно известны. — И что же он сделал, этот Христофор Христофорович? — А ничего, впрочем, особенного. Позевывая, произнес мрачнейший Валерий. — Было ему советником сказано. — Ваше высокопревосходительство, подписывая эту бумагу, вы изволите нарушать закон такого-то тома, кажется, 14-го свода законов. — Этот Ховен, вообще говоря, весьма неплохой, барон фон дер Ховен, и храбрец на войне, и приятель Пушкина в его бессарабское житье-бытье, и генерала Киселева, говорят, спас от подозрений в участии в заговоре 25 декабря. Взял и сжег его бумаги в камине. Но вот это наше русское сознание, что чиновнику закон не писан, что в некотором смысле чиновник сам себе царь и сам себе закон. Оно, в конце концов, и порядочного человека сподвигнет на ужасное безобразие. — А, — говорит Христофор Христофорович, — я нарушил. Хватает этот самый том, 14, кажется, или 15, не в том суть, кладет его в свое кресло и усаживается на нее своим барона генеральско-губернаторским задом и говорит, и где теперь ваш закон? Все засмеялись, даже Гаврилов, не открывая глаз, слабо улыбнулся. Засмеялся Федор Петрович, но как-то, можно сказать, через силу, с горечью и печалью. В самом деле, тут не смеяться, а плакать. В образе губернатора, самым пошлым образом, восторжествовавшего над законом, было что-то зловещее. Какая-то мрачная тень, покрывающая непроглядной тьмой всю будущность России. А тут еще молодой человек с белокурыми волосами подлил масло в огонь, прочитав стихи совершенно возмутительного содержания. «Православный наш царь!» — скинув голову с жаром, продекламировал он. «Николай, государь, ты болван наших рук! Мы склеили тебя и на тысячи штук разобьем, разлюбя!» Последние слова он буквально прокричал, словно призывая собравшихся у постели больного беглого арестанта Гаврилова, в числе которых был один статский советник, немедля разлюбить и затем разбить государя-императора на тысячи штук, то бишь говоря обыкновенным человеческим, а не поэтическим языком, осколков. — Над его головой! — проворчал Валерий, в этом кругу бывший, судя по всему, хранителем всяческих анекдотов прошлого и настоящего. В зимнем рухнул потолок. Федор Петрович спустить этого не мог. — Как? — сплеснул он руками. — Государя не было в тот злосчастный миг в Георгиевской зале. Рыжий молодой человек произнес нечто раздельное, каковом, однако, могло послышаться или почудиться, а жаль. — Не имеет значения, — отмел мрачный Валерий поправку доктор Газа. И две огромные люстры грохнулись. Они вдребезги и мозаичный пол всмятку. 2 миллиона рубликов псу под хвост, иначе говоря, графу Клейн-Михелю в карман. Он же ремонтом ведал. И золотой медаль исподобился. Усердие все превозмогает. Белокурый же молодой человек тотчас прочел стишок не менее дерзкого содержания, чем предыдущий. «Где вешают на вора крест?» — молвил он, весьма живо изобразив процедуру награждения. — А не на крест воздевают вора? Это тоже довольно наглядно представил усердие палача, приводящего в исполнение справедливый приговор. — Послушайте, господа, — потеряв терпение, произнес Федор Петрович, — у меня был тяжелый день. Я устал, я, наконец, стар, и у меня нет никакого желания выслушивать вашу пропаганду веры. Молодости свойственна резкость суждений и необдуманность поступков. Однако я достаточно перевидал на моем веку, чтобы сохранить надежду на медленные, но благотворные перемены. Господин Бузычкин опять усмехнулся и все с тем же презрительным выражением, но промолчал. Опять над правой ключицей слабым пока огоньком зажглась боль, в которой нежданно-негаданно прибавился странный в этот теплый вечер озноб. Федор Петрович зябко повел плечами, просил чего-нибудь горяченького, молоко, чай или просто стакан воды. Любитель обличительных стихов, белокурый молодой человек тотчас сорвался с места, был слышен его легкий, быстрый бег по лестнице. Минуты не прошло, как он явился с чашкой молока. Очень удачно Ксения Афанасьевна только что кипятила. Газ благодарно кивнул и, отхлебывая маленькими глотками, продолжил. В конце концов, на вопрос, который он задал, пока никто не предложил вразумительного ответа, что дальше? Белокурый молодой человек воскликнул, что выход один — эмиграции. В Министерстве внутренних дел есть сочувствующий чиновник, он выправит новый паспорт, и прощай, Отечество, из большой любви навевавшейся обречь невинного человека каторги. — Пустое! — мрачно отозвался Валерий, и черными, матовыми, лишенными блеска глазами взглянул на Газа. — Нечего Сергею там делать. Статью в колокол он отсюда переправит, коль охота придет. А так что? Ходить к Александру Ивановичу за еженедельным пособием или рухнуть в католик, как Печорин? Он, говорят, ужасно тоскует в своем монастыре. Запад ему не мил, Россия страшна, социализм отталкивает убивающий душу всеобщей сытостью. Ватикан плетет возле него политическую паутину. — Не забывайте, господа, что я католик, — напомнил Газ. Господин Бузычкин тотчас ответил ему, и голос его при этом прозвучал с какой-то будто бы совершенно несвойственной мягкостью, уж во всяком случае не скрипел. — Вы, Федор Петрович, больше, чем католик. Вы человек. Молоко было выпито, чашка унесена вниз, в хозяйство Ксении Афанасьевны. Пора было прощаться с молодыми господами и покидать больного, беглого арестанта, но же в качестве его как бы соучастника. Газ приложил ладонь ко лбу Гаврилова. Лоб прохладный, немного влажный. Следует надеяться, что жар более не повторится. Ах, голубчик, еще не выздоровев, бросится в Москву-реку. Пусть это не Волга и не Рейн, но все-таки довольно широкая, в ту грозовую ночь неспокойная река. Самоубийственная попытка, ничего не скажешь. Ах, mein Gott! Он скрушенно покачал головой. При этом совершенно непредсказуемы могут быть последствия. И у стен есть уши. Только представить. Вам было известно, что этот Гаврилов беглый из пересыльного замка арестант за убийство, приговоренных к каторжным работам? А ежели знали, отчего не донесли, куда следует, что вменяется в обязанность к всякому подданному Российской империи. Да ведомо ли вам, что вы подлежите суду за недоносительство о беглом преступнике? Быть может, принимая во внимание почтенный ваш возраст, государь избавит вас от этого позора, но из тюремного комитета вы устранены раз и навсегда. Но, господа, в этой деятельности смысл моей жизни, которая осталась так немного... Надо полагать, воображаемые доктором картины его унижения, да, вдобавок, торжества его недоброжелателей, чиновников всех мастей, столь ревностно охраняющих букву закона, что жизнь несчастного человека утратила в их глазах всякую ценность, а его смерть не отзывается скорбью в их сердцах. Эти картины тревожной тенью пробежали по лицу Федора Петровича. Во всяком случае, рыжий молодой человек с успокаивающим движением узкой исковерканной болезни ладони произнес, что у господина Гааза нет ни малейшего повода для волнений. Все здесь происходящее — могила. Два других молодых господина коротко и утвердительно кивнули. Что ж до Сергея? Пусть поправится. А дальше? Федору Петровичу показалось, что рыжий молодой человек присвистнул. Ищи ветра в поле. Перед прочими странами у России есть одно неоспоримое преимущество. Она велика и дика. Где-нибудь в русской провинции можно прожить под чужим именем до глубокой старости, а почить, быть отпетым в храме Божьем и похороненным под псевдонимом, каковой, впрочем, за многие годы успеет прирасти к человеку и в родным имени. Тут прозвучал слабый хриплый голос. «Что я думаю, совсем ничего не значит?» Гаврилов приподнялся на локтях и в упор смотрел на господина Бузычкина, сидевшего у него в ногах. «Я все сам, Женя, слышишь? Я сам, только поправлюсь!» Белокурый молодой человек с заботливыми руками поднял им повыше подушки. Теперь, откинувшись на них, Гаврилов сидел в постели в белой ночной рубашке, исхудавший и густо обросший черной щетиной. Темные глаза его наполнились слезами. — Видите, — указал господин Бузычкин доктору, и в его голосе, в его узкой, искривленной болезнью длани ясно чувствовалось недовольство, слабости, товарищ. — Чуть что, голубчик, — притронулся к его плечу. — Газ, мне ваше состояние так понятно, но надо иметь терпение и надеяться на Бога. — Да, да, это так, так, само по себе, невольно, быстро и сбивчиво, — говорил Сергей рукавом рубашки, вытирая глаза. — Не обращайте внимания. Но, Федор Петрович, — вдруг почти выкрикнул он, — я ведь не мог там оставаться. При этих словах тень ужаса пробежала по его лицу. — Мне лучше умереть тогда было, чем опять на пруд, ей-богу! Он быстро, как-то неловко перекрестился, вызвав легкие пренебрежительные гримаски на лицах своих друзей. «У меня такое отчаяние было, что мне, что Москва-река, что Дунай, что море, я все равно бы. Но я, может быть, совсем не о том, хотя пруд — это высшее издевательство над человеком. Я вам тогда в пересыльном замке сказал, что облегченные кандалы, милостыня, Евангелие — это все с вашей стороны фарисейство». Ибо каторга остается каторгой, унижение унижением, кандалы, пусть облегченные кандалами. Я вас обидеть тогда хотел, отомстить вам, что вы на воле, а я, вы не сердитесь, Федор Петрович, знаете, как вас там любят. Со мной на пруте один разбойник шел, убийца, у него еще на лице эти страшные три буквы выжжены. Он про вас говорил, чудак-немец. Чудак-немец, а весь из золота, правда, там... Народ такой, все видит, все понимает, всему цену знает и видит, что вы не по службе, а всем сердцем. И я все думал потом, как несправедливо я сказал и вас обидел. Погодите, Федор Петрович, я вам это хотел сказать. Но потом тут он закашлялся и быстро и жадно хлебнул воды из стакана, протянутого белокурым молодым человеком. Ты, Илюша, давясь кашлем, но уже перемогая его едва, — вымолвил Гаврилов. — Как нянька? Спасибо. Я... — Послушайте, — мягко перебил его Газ, — может быть, в следующий раз? — Вам трудно, я вижу. — Нет, нет, — задыхаясь, почти закричал Гаврилов. — В следующий раз его вообще может не быть, этого следующего раза. Ни у меня, ни у вас. Думаете, я от прута только сбежал? От каторги? От мысли, которая меня день и ночь грызла, как собака кость, что меня обвинили в убийстве, которого я не только не совершал, но о котором даже не думал. Да, да, да, — он трижды взмахнул крепко сжатым кулаком, — от плута, от каторги, от несправедливости. Но главное, — и лицо Гаврилова просияло, — я Коленьке бежал. Я не знаю, Федор Петрович, любили ли вы в вашей жизни когда-нибудь? Я... Он почувствовал, что краснеет. Будто бы вся Москва задалась целью узнать, пылало ли его сердце тем чудным огнем, который приносит и страдания, и восторг, и счастье, и боль, и даже угаснув, способен согревать нас много лет спустя. — Может быть, не помню. — Голубчик, мне 70+. Спрашивать меня о любви все равно, что задавать этот вопрос мумии Тутанхамона. — Да. — Как жаль. — сказал Гаврилов с чувством счастливого превосходства. — А мы с Оленькой все про нашу жизнь решили. Не может быть, чтоб меня не оправдали, не может быть. Там такими белыми нитками все шито. 2-3 вопроса, и все обвинение рухнет. Ему держаться-то не на чем. В Сенате, может быть. Он с надеждой взглянул сначала на доктора Гааза, затем на своих друзей. Господин Бузычкин неопределенно пожал плечами. Валерий просто-напросто отвел глаза, а белокурый Илья с озабоченным видом вдруг сорвался с места и помчался вниз, призывая Ксению Афанасьевну немедля послать Дуняшу на Арбат, в аптеку, за микстурой, с корнем солодки, который только что прописал Сергею доктор. Один только Федор Петрович утвердительно кивнул, сказав, что Сенат всенепременно объявит Гаврилова невиновным в предъявленном ему обвинении. А еще оказалось, что у нас в Коломне знаменитый по всей России сыщик живет. Не Пряев, а Авксентий Петрович. При этом известие господин Бузычкин снова пожал плечами. Оленька у него была. Он взялся помочь. Но даже если я так и останусь убийцей, тяжело выговорил Гаврилов, мы все равно будем вместе. Не в Коломне, так в Москве. Не в Москве, так в России. «Где-нибудь. Я не верю. Нет, я не верю, что Россия нас не приютит!» — воскликнул он. «А если что, уедем?» «Но куда? Куда вы уедете?» — вскричал Федор Петрович. Гаврилов улыбнулся. «Вы, Федор Петрович, приехали в Россию из Германии, а мы с Оленькой из России отправимся на вашу родину. Или еще дальше. За океан. В Америку. Туда, говорят. Многие едут.